Покои Годунова. В углу молча сидит Клешнин. Через решетчатые двери входит Годунов. Я отрешен. Сам Федор словно нудит меня свершить, чего б я не хотел. Нагие ждут давно моей опалы, и весть о ней им дерзости придаст. Они теперь на все решатся. Дмитрий! Им словно стяг. Вкруг кое возбирают они врагов и царских, и моих. Того и жди из Углича пожаром. Мятеж и смуты вспыхнут. Битяговской мне на него рассчитывать нельзя. Меня продаст он, если не приставлю за ним смотреть еще кого-нибудь. Я принужден. Я не могу иначе. Меня теснят. Ты хорошо ли знаешь ту женщину? На все пригодны руки. Гадальщица, лекарка, сваха, сводня. Усердно к Богу, с чертом не в разладе. Единым словом, баба хоть куда. Она уж здесь. Звать, что ли, к тебе? Не нужно. Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича. А паче примечала б, что говорят нагие. Как царя оставил ты? Над кипой тех бумаг, которые отнести ему велел ты. То лоб потрет, то за ухом почешет. И ничего сердечное не поймет. Не выдержит. Мне все на ум приходит, что вон и день, когда царя Ивана постигла смерть, предсказано мне было, оно теперь свершается. Помеха моя во всем, вредитель мой и враг, он в Угличе. Скажи ей, чтобы она блюла царевича. А посмотреть ее не хочешь, батюшка? Не нужно! Слаб, но могуч, безвинен, но виновен, сам и не сам. Потом убит. Скажи ей, чтобы она царевича блюла. С этим напутствием Годунов оставил Клешнина одного. Тот смотрит ему вслед. Чтобы блюла. Нечто я не знаю, чего б хотелось милости твоей. Пожалуй, что ж, грех на душу возьму. Я не брезглив, не белоручка я. Пока он жив, от шуйских и нагих не будет нам покоя. Ишь, как крылья подрезали. Не ждал я этой рыси от Федора Ивановича. Конечно, не выдержит. А если между тем случится что?